Глава 20. И полцарства в придачу. Ну что сказать, никто не остался равнодушным. Котьяры немедленно ощетинились, как боевые ежи. Создавалось ощущение еще чуть-чуть и быть беде. Оборотни едва сдерживались, чтобы не превратиться в зверей и скопом не наброситься на своего врага. Дарина так вообще трясло. И от немедленного превращения в пантеру его удерживала лишь старейшина, которая мертвой хваткой вцепилась в руку правнука и не позволяла отойти от трона ни на шаг. В зале повисло напряженное молчание. Казалось, еще немного, и воздух заискрит разрядами молний. А барсаги словно ожидали, что такое может случиться. Воины за спиной принца смотрели недобро, с вызовом. А волшебники, словно два уголька в ночи, светились силой и готовы были в любой момент отразить нападение. «Да что же вы все молчите, словно языки проглотили?» Жаргал все не унимался. «Где крики радости, поздравления и трогательные до слез пожелания?» Вот тут Таню окончательно пробрало. «Да жертвенные ж ёжики, а! И вот это должно стать моим мужем?» В сердцах выругалась она и сразу увидела, как у женишка Заморского активно зашевелилось ухо. Барсак довольно оскалился, но не стал отвечать. Даже голову не повернул в ее сторону. «Да я завтра сама с ним выйду биться!» Принцы и старейшина рода в полном изумлении уставились на Танию. Сомнений не было, слова юной отчары услышали все. Барсаги не скрывали своего недовольства и громко высказывались на тему необузданности и глупости котьярки. «Ты не имеешь права участвовать в турнире», — напомнила Айсель, хотя сама только что думала о том же. Была бы она чуть помоложе, да силёнок бы побольше, намяла бы холку этому взорвавшемуся барсагу. «Почему это?» — возмутилась Таня. «Никого ведь больше нет, кто бы бросил ему вызов. Значит, брошу я». Твердо сказала она и заулыбалась, потому что барсак вдруг побагровел и подозрительно запыхтел. А волшебник, стоящий рядом, положил руку ему на плечо и начал что-то тихо говорить на ухо. «Поставлю ему условие. Сможет победить меня? Пойду за него замуж. Не сможет? Пусть тогда даже дорогу забудет в земле Котьярна. Однажды я ему уже подпалила усы. И в этот раз сумею». «Это не обсуждается», — негромко, но настойчиво сказала Айсель. «Юные отшары не выходят сражаться со своими будущими мужьями. Все. Таня недовольно надулась. «Это мы еще посмотрим. Ни за что не пойду за него замуж». Но высказывать свое недовольство вслух не решилась. Тем более, что барсак важно зашагал в сторону стола, где находилась королевская чета и советники. «Я решил, ну что тянуть до завтра?» — радостно проговорил Жаргал под осуждающим взглядом королевы-матери. «Можно прямо сейчас сыграть свадебку. Да мы тут же отправимся внуков для вас делать, а лучше внучек. Ведь одна из них точно однажды сядет на этот трон». Он бросил взгляд на старейшину котьярского рода и приветливо помахал рукой будущим родственникам. «Волшебники говорят, что сегодня день особенный», — усмехнулся он, — «благоприятный для зачатия. Уж я расстараюсь». Дарин вырвался из рук старейшины. Алерий в последний момент схватил брата за плечи, но тот все равно упорно шагал в сторону ненавистного барсага. Таня, видя такое дело, повисла на Алерии, а Айсель схватила правнучку за ногу. К ним уже бежали советники со стражниками, чтобы любой ценой предотвратить побоище в тронном зале. «Ха-ха-ха!» — развеселился Жаргал. «Какая чудесная семейка!» И тут же потерял всякий интерес к происходящему. Повернулся к столу и обратился к королевской чете. «Ну, поздравьте уже меня!» Рорк чинно отложил старинный свиток в сторону. Без единой эмоции отдал распоряжение советнику и только после этого соизволил снова взглянуть на визитера. И только предки котьярского народа видели, каких исполинских трудов ему стоило сохранять спокойствие. «Так вроде бы не с чем еще поздравлять», — спокойным тоном проговорил он. «Турнира не было, и ты еще не победитель». «Да ладно вам!» — отмахнулся Жаргал, надменно усмехаясь, а за его спиной, словно тени, неотступно маячили два волшебника. «Какой турнир? Какие победители? Магический свиток закрыт. А я единственный, кто не побоялся взять в жены порченную Атшару. Ведь сами знаете, всякое говорят о вашей доченьке. И один из слухов — это то, что она была носителем Шахкхара. А вдруг в ней до сих пор живет бестелесный? Все знают, такой присосется к семье, всех досуха выпьет». И добил самым важным аргументом. «Недаром же озеро Правды показало две сущности, когда юная Атшара пересекала заветный мост. Все об этом говорят». Таня удивленно вскинула брови. «Так вот, значит, как Катьяры истолковали видение возле озера Правды. Две сущности — Шахкхар и Пантера». «Так язык без костей на то и даден, чтобы говорить», — невозмутимо заметил Рорк. «Но разве можно всему верить?» С лица Жаргала сбежала улыбка. Глаза превратились в узкие щелочки. «Все, хватит уже лясы точить. Зовите ваших магов, пусть скрепят наш союз магическим свитком». «Уже послали за волшебниками», — довольно равнодушно проговорил Рорк, подходя к старшей Атшаре и заглядывая ей в лицо, словно безмолвно спрашивая на что-то дозволение. Тагира кивнула. Тогда Рорк поднес тонкую кисть жены к губам и ласково поцеловал. В зал ворвались ошеломленные волшебники. С собой они несли всякие непонятные магические приспособления. Катьяры замерли в ожидании. Жаргал, заметив магов, принялся готовиться к таинству. Стянул с себя мантию из шкур и небрежно скинул ее на руки своих воинов. Выпрямился и поманил к себе юную Атшару. Рорк вышел в центр зала. В руках он держал магический свиток, который специально был создан для турнира. К нему тут же подбежали волшебники и встали рядом. Король обвел взглядом советников, посмотрел на старейшину рода, торжественно поднял свиток над головой. А волшебники начали чертить в воздухе магические знаки. Наконец Рорк громко проговорил: «Властью, данной мне, я распечатываю свиток». «Аш!» — злобно зашипел Жаргал. «Не имеешь права. Нельзя распечатать свиток, не внеся какое-то новое условие и награду. Свиток будет открыт до назначенного часа турнира». Как ни в чем не бывало, продолжал говорить Рорк, зная, что каждое его слово сейчас записывается на магический свиток и останется на нем навеки. «И желающие смогут внести в него свое имя для участия в турнире. А наградой победителю станут водопады жизни, которые перейдут в его постоянное и бессрочное владение». Таня пошатнулась. Рорк, чтобы привлечь принцев к турниру, отдал самое дорогое, что было у семьи. Она осторожно посмотрела на братьев, перевела взгляд на старейшину. Удивительно, но на их лицах блуждали загадочные улыбки, словно они одобряли такое решение. Жаргал не верил своим ушам. «Водопады жизни. Да это же предел мечтаний». Он довольно заулыбался. «Ради такого можно и подождать». «А вот за это спасибо. Щедрое приданое, ничего не скажешь», — поблагодарил Коглеонский принц, уже считая награду своей. «Но что я хочу сказать? Ты всего лишь оттягиваешь неизбежное, потому что никто не осмелится бросить мне вызов. За такой лакомый кусок буду биться теперь втройне». Рорк передал свиток волшебникам и посмотрел на Барсага. «Поживем, увидим», — и небрежно бросил: «Аудиенция окончена. Проводите нашего гостя на выход». Обратился он к стражникам и перевел взгляд на опешивших советников. «Срочно соберите всех глашатаев, пусть оповестят о новых условиях и награде. Откройте палатку для записи и о каждом новом участнике докладывайте лично мне». И чуть громче добавил: «Оставьте нас все». Таня присела на ступеньку прямо возле трона и удрученно посмотрела перед собой. Это же насколько должно быть сильным желание поскорее выдать дочь замуж, чтобы отдать главную ценность семьи. Принцы тихо о чем-то переговаривались, но, заметив, в каком состоянии сестра, решили подойти и поддержать ее. Они ошибочно полагали, что Таня опечалится из-за того, что все женихи разбежались, и семье пришлось заманивать принцев на турнир подарками. Дарин коснулся плеча сестры и негромко сказал: «Не грусти, теперь точно объявятся желающие бросить вызов Барсагу». Таня подняла голову и посмотрела на принца с упреком во взгляде. «Ты думаешь, я расстроилась из-за того, что принцы отказались участвовать в турнире? Как по мне, так лучше бы их вообще не было». Алерий внимательно посмотрел на сестру. «А, понятно. Ты переживаешь, что можешь стать женой Барсага», — предположил Дарин. «Поверь мне, никто этого не хочет. Поэтому отец и открыл новый список, чтобы привлечь других принцев». Таня поднялась со ступенек. «Нет, я не могу понять, почему вам так важно выдать меня замуж». Рорк удивленно вскинул брови. «То есть ты думаешь, что все это затевалось только для того, чтобы поскорее сбагрить тебя с рук?» — спросил он спокойным тоном, но слышно было, что слова дочери задели его за живое. «А разве не так?» Таня стойко выдержала осуждающий взгляд Рорга, хотя сделать это было сложно. Пантера чувствовала недовольство отца и сильно волновалась. «Нет, конечно. Мы обременены законом, который гласит, если в атшарской семье рождается красная пантера, то это значит, что пришло время выбрать мужа из другого доминиона. И победителем может оказаться любой, главное, чтобы он был сильнейшим», — начал объяснять взволнованный Рорк. «Королевская семья обязана дать возможность любому доминиону однажды взойти на этот трон. Как ты думаешь, почему Атшара правит всем катьярским родом? Да потому что в ее крови течет частичка каждого кошачьего рода, населяющего Катьярн. Я из рода Золотых Пантер, и однажды точно так же пришел в Танлендар, чтобы попытать свою удачу, и готов был умереть ради этого». Тагира подошла к мужу и коснулась его плеча. Она до сих пор с содроганием вспоминала тот турнир. Рорк тогда чуть не погиб. Но самое ужасное, в то время ее сердце не дрогнуло от этого, потому что она любила другого. Точнее, ей казалось, что любила. Теперь многое становилось понятно. Вот только как полюбить того, кого ты никогда не знал? Таня не отводила взгляда от родителей. Эта пара до сих пор выглядела как счастливые влюбленные, и это определенно вызывало уважение и зависть, а еще тихую грусть. «Печально, что сила в этом мире ценится больше, чем ум», — с сожалением думала Таня. «Но ведь именно так и происходит в мире животных. Доминант получает первоочередное право спариваться с самкой, и как ни крути, но оборотни все же больше звери, чем люди». «Все правильно. Сильный значит здоровый. Железная логика». Она горько усмехнулась. «Но почему надо было за меня отдавать водопады жизни?» — обиженно спросила Таня. «Я из-за этого чувствую себя просто ужасно. Получается, я настолько плоха, что без такого щедрого приданного никому не могу понравиться?» Тагира в полном изумлении уставилась на дочь. «Что ты, родная? Это было сделано для того, чтобы ты не досталась Жаргалу. А водопады жизни — это всего лишь место. Да, священное, да, много значит для Катьяр. Но, повторюсь, это всего лишь место. А ты одна единственная, живая, наша. Я костьми лягу, но не отдам тебя Барсагу». Чуть не плача договорила старшая Атшара. «Да лучше бы мы никогда с Барсагами не подписывали мирного договора. Сейчас сидели бы они в своем Коглеоне и носа в Танлендар не казали». Рорк приобнял жену и посмотрел на дочь. «Никто не мог предположить, что такое случится», — удрученно сказал он. «И я все же склоняюсь к мысли, что именно Барсаг стал тому причиной, а не все эти нелепые слухи. Поэтому я открыл магический свиток и пообещал щедрую награду победителю». «Ну хорошо. А если это не поможет? Если так никто и не осмелится бросить вызов Барсагу? не успокаивалась Таня. «Что будет тогда?» Катьяры ошеломленно застыли, а затем начали с сомнением переглядываться, словно надеясь, что кто-то другой ответит на такой непростой вопрос. Первой опомнилась Тагира. Она отрицательно покачала головой и уверенно сказала: «Такого просто не может быть». «Ну а если?» — настаивала на своем Таня. И снова пошла игра в гляделки. Правда, теперь все почему-то уставились на Рорга. «Мы что-нибудь еще придумаем», — с сомнением в голосе ответил он. «Что на этот раз отдавать за меня будете? Полцарства в придачу?» — съязвила Таня. «Если понадобится, отдадим», — недовольно буркнул Рорг. «Но, надеюсь, до этого дела не дойдет». «Понятно, что ничего не понятно», — уныло заключила Таня. «В общем, посмотрим, что принесет нам завтрашний день». «Все верно», — согласился Рорг. Таню еще что-то беспокоило, но вот что она никак не могла понять. Решительно тряхнула головой, отгоняя дурные мысли, и негромко сказала: «Пойду-ка я к себе», и безрадостно поплелась к выходу. Никто из Катьяра не пытался ее задержать, хотя обсудить надо было еще многое перед предстоящим турниром. Таня вышла из тронного зала и остановилась, раздумывая, куда податься. Но когда за спиной с глухим стуком закрылись двери, она со всех ног рванула к себе в комнату. Однако арчанок она там уже не застала. Они отправились к себе в лагерь, прихватив с собой щедрое угощение и напитки, и приглашали ее присоединиться к ним. Об этом она узнала из записки Дранкивы, которую та приколола ножом на самом видном месте, к столбику кровати. Но идти к арчанкам не хотелось. Это ведь надо будет все рассказать, объяснить, да не по одному разу. Ей сейчас надо было побыть одной, привести мысли в порядок, решить, что делать. И как поступить, если завтра все же победит Жаргал? Ну и в комнате она не хотела оставаться, поэтому решила выйти в сад через потайную дверь, чтобы улизнуть от стражников, которые неподвижно застыли возле ее дверей. Таня сама не заметила, как прошла все эти бесконечные коридоры, лестницы и оказалась в заброшенной части сада возле пруда с юркими рыбешками. А ведь она совсем не следила за дорогой и даже не взяла факел. Пантера, чувствуя подавленное состояние своей половинки, привела ее в свое любимое место и предлагала поменяться местами, чтобы поймать себе угощение и тем самым поднять настроение. «Нет, мне это не поможет», — прошептала Таня, опуская руку в ледяную воду. За спиной вдруг раздался треск веток, заставив Таню вздрогнуть и настороженно обернуться. Кто-то приближался к ней и специально шумел, чтобы его услышали. Пантера отозвалась радостью, и через мгновение стало ясно, почему. Из-за деревьев к ней вышел взволнованный Тананель. «Ну, наконец-то!» — негромко произнес эльф. «Какой вечер подряд прихожу сюда в надежде, что ты заглянешь к своему любимому пруду». Но юная отшара смотрела холодно и отстраненно и совсем не спешила упасть в его объятия. «Я места себе не находил». Как же ей хотелось броситься ему на шею, поплакаться на горькую свою судьбу, наябедничать на дурацкие котярские законы. Рассказать о женихах, которые в страхе разбежались, когда узнали, с кем им придется сражаться на турнире. Но усилием воли она заставила себя стоять на месте и даже смогла нацепить на лицо улыбку. «С чего бы это?» — спокойно спросила она, прислушиваясь к громким голосам глашатаев, доносящимся с площади. Конечно же, на таком расстоянии невозможно было разобрать слова, но ей это и не нужно было. Она знала, о чем они трезвонили. «Как это с чего?» — удивился Тананель и обиженно прищурился. «Послушай, не надо из меня делать чудовище». «Я не делаю из тебя чудовище. Я лишь спросила, что именно заставило тебя волноваться. Ведь за это время много чего произошло занимательного». Тананель пристально посмотрел на нее. «Не что, а кто, Таня?» — честно ответил он. — «Я переживал за тебя». «А что за меня переживать?» — мыкнула Таня, пожимая плечами. «У меня все хорошо». «Со мной не надо притворяться», — напомнил Тананель. «Я видел тебя разную, я знаю тебя всякую. И мне очень жаль, что я не прислушался к твоим словам, когда мы с тобой встречались в последний раз». «Разве это что-нибудь изменило бы?» — спросила Таня. На лице учителя не дрогнул ни единый мускул, только взгляд снова стал холодным и надменным. «Ясно», — усмехнулась она. «Как ты?» Тананель решил проигнорировать вопрос, и в его голос вернулось неподдельное участие. «Да нормально все», — отмахнулась Таня. Ей очень хотелось выглядеть беспечной, но глаза были на мокром месте. «Говорят же, нельзя жалеть человека, когда ему и без того плохо». «Вот жду не дождусь завтрашнего турнира», — горько усмехнулась и добавила. «Женихов меряно-немеряно. Завтра выберу самого лучшего». «Я все знаю, Таня». «Да ничего ты не знаешь, Тананель». «Знаю. И про то, что юная Отшара не прошла посвящение, и что Озеро Правды показало две сущности, и что единственным претендентом на твою руку стал заклятый враг Катьяр, принц Жаргал. А также знаю, чем пришлось пожертвовать твоей семье, чтобы снова открыть магический свиток, и что снова ведется запись на завтрашний турнир». Тананель видел, как с каждым сказанным словом плечи девушки опускаются все ниже, а взгляд становится тоскливее. Он шагнул к своей ученице и положил руки ей на плечи. «Посмотри на меня». Таня нехотя подняла голову, но смотрела она в сторону дворца. Уж больно шумно и суетливо становилось возле центрального входа. Слуги перекрикивались между собой, таская мебель и устанавливая палатки от жаркого солнца. А стражники в очередной раз тщательно прочесывали сад и все подступы к нему. «Не отводи взгляд». Тананель приподнял лицо девушки за подбородок и заставил посмотреть в глаза. «Чем я могу тебе помочь? Если ты знаешь решение своей проблемы, ты только скажи. Я все сделаю». И Таня решилась. «Давай сбежим», — выпалила она. «Уедем с тобой далеко-далеко отсюда и забудем обо всем, как о страшном сне. Будем путешествовать. Обойдем все далекие и неизведанные места этого необъятного мира». Ласково улыбнулась. «Я напишу книгу и буду делать зарисовки самых красивых мест, где мы с тобой побываем». «Я не могу бросить свою семью», — прошептал Тананель. «Слишком многое легло на плечи моей матери. Она не переживет, если потеряет еще одного сына». «Тогда как ты собирался мне помочь?» — взвилась Таня. «Что ты можешь сделать? Быть рядом и утешать? Не надо мне такого». Лицо Тананеля стало каменным, на щеках заиграли желваки. «Что ты хочешь от меня услышать?» — процедил он сквозь зубы. «Я пришел поддержать тебя как наставник, друг. Ты же набрасываешься на меня, словно это я виноват во всех твоих бедах». Таню словно с головы до ног окатили ледяной водой. «Значит, все же как наставник и друг». И тут же вспомнился вопрос Дранкивы. «А он когда-нибудь говорил, что любит тебя?» Безумно хотелось спросить об этом напрямую, но она и сама знала ответ на этот вопрос. Тананель никогда не говорил, что любит ее, ничего не обещал и не строил планов на совместное будущее. Он просто был рядом, помогал, воспитывал и терпел ее выходки. Поэтому она решила спросить совсем о другом. «Скажи, если бы я по-прежнему была обычной котяркой, выпускницей Академии Белые Столбы, ты бы забрал меня с собой в Эделиан?» Тананель долго раздумывал над ответом, взвешивая все «за» и «против», а потом негромко сказал «да». «И даже с учетом того, что ты теперь не просто младший принц, а глава дома утренней зари?» «Да». А вот это прозвучало уже не слишком убедительно. «Спасибо», — поблагодарила Таня и вдруг заметила, что в окнах ее комнаты зажегся свет. А это значило, что ее хватились, и в любой момент здесь могут оказаться братья или стражники. «Мне нужно идти». Сделала пару шагов, остановилась и поинтересовалась. «А ты завтра придешь на турнир?» «Обязательно». «Хорошо», — буркнула Таня и со всех ног помчалась в сторону дворца. Только что она услышала, как вдалеке ругается Дайрин, а Алерий отдает приказы стражникам.